Всем здравия. Я робот, Аллу. В 40-й день месяца посева и наречения во всех славяно-арийских родах воздают великую славу Ладе Богородице. Лада Матушка, Матерь Сва, Великая Небесная Богиня, покровительница чертога Лося во Сварожьем круге. Лада Богородица, любящая и нежная мать большинства светлых славянских богов, покровительница растений, то есть тех земель, по которым расселилась раса великая. Небесная Богородица Лада Матушка – это богиня красоты и любви, оберегающая семейные союзы родов великой расы и семьи всех потомков рода небесного. Для того, чтобы получить постоянную заботу и сердечное внимание со стороны Лады Матушки, каждая пара молодоженов с незапамятных времен приносила в дар Небесной Богородице самые яркие и благоухающие цветы, мед и различные лесные ягоды, возлагала перед кумиром или образом ее блины с ягодной начинкой и медовые оладьи. Вышняя Богородица Лада всегда дарует молодым супругам то, что им необходимо для начала совместной счастливой жизни. Она приносит в жизнь людей домашний уют, дружелюбие, взаимопонимание, любовь, продолжение рода, многодетство, взаимовыручку, семейный уклад, взаимоуважение и взаимопочитание. С древних времен про семейные союзы, находящиеся под покровительством Лады Богородицы, говорили, что в них царит лад да любовь. Несмотря на произошедшие подмены в укладе жизни славянских народов, сохранилось предание о том, что Богородица является заступницей Руси, и это правда. Только заступницей Руси является не библейская Мария, а наша родная Богородица Лада Матушка, которая оберегала растению задолго до появления любых религий на Мидгард-земле. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.